Глава 16. Марк. Милана сильно понервничала из-за пожара и продрогла до костей, пока ждала меня на улице. Я привез ее домой, напоил горячим чаем, отвел в спальню, чтобы отдохнула, а сам устроился в гостиной с ноутбуком. «Добрый вечер, коллеги», — говорю, глядя на экран. «Давайте сразу перейдем к важным вопросам. Вывожу на экран график сдачи объектов и начинаю онлайн-совещание. Итак, через 20 минут подытоживаю я, перевожу взгляд на дверь гостиной, на секунду замираю и молниеносно выключаю звук микрофона. Кошечка выспалась, согрелась и теперь готова как следует отблагодарить своего спасителя». Томным голосом произносит Милана, стоя передо мной в одном нижнем белье. Слава богу, камера направлена на меня, а не на нее. Черт, что она творит? Опускаю крышку ноутбука и прижимаю к губам указательный палец. «Мил, у меня совещание, иди в спальню», — шепчу я. «Упс», — испуганно смотрит на меня и прижимает руку к груди. «Прости, прости, прости, любимый, я честно не знала». На цыпочках выходит из комнаты и прикрывает за собой дверь. Несколько секунд настраиваясь на продолжение совещания, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки, набирая полную грудь воздуха и открывая крышку ноутбука. «Прошу прощения за небольшой форс-мажор. Жена звонила из больницы. Так, на чем я остановился?» Смотрю в таблицу, а у самого перед глазами так и стоит сексуальный образ Миланы. У меня аж щеки начинают гореть. Мы не были вместе больше недели. Она сама просила воздержаться, но, видимо, после ее вчерашнего похода в клинику обстоятельства изменились в лучшую сторону. Раз она готова, то я тем более. Еще раз пробегаясь по важным пунктам, заканчиваю совещание и в приподнятом настроении иду в спальню. Кто там меня хотел отблагодарить? «Надя, возьмите. Возвращаю телефон детективу. И выключите звук, пожалуйста. Не очень-то хочется слушать эти ахи-вздухи. Только что я посмотрела фильм, в котором главные роли играют Марк и его любовница. Зрелище не из приятных, конечно, но никакой ревности во мне нет. Просто испытываю омерзительное ощущение из-за того, что этот козлина кувыркается с ней в кровати, в которой я сплю, в которой вместе со мной спит Злата, когда он в командировках, и его это ничуть не смущает. Сажусь на больничную кровать, и из моего рта вырывается смешок. Кошечка выспалась и согрелась. Всплескиваю руками. Вы только посмотрите на нее. Жаль, что она не попала в камеру. Пусть бы коллеги Марка посмотрели на то, чем он занимается, пока жена с дочкой находятся в больнице. Это нам ни к чему. Продолжая смотреть кино, мотает головой детектив. Марк начал бы нервничать, осторожничать, а пока он ни о чем не беспокоится, мы можем достать еще больше компромата на него. Выключает телефон и убирает его в карман клетчатого пиджака. Хотя доказательств у нас уже более чем достаточно, вашему мужу уже не отвертеться. Не называйте его моим мужем, пожалуйста. С презрением изрекаю ее. Меня тошнит от этого. Как скажете, кивает мужчина. О, кстати, я ж приехал к вам не с пустыми руками. Привез одну очень интересную аудиозапись. Но вынужден был отвлечься на онлайн-трансляцию. Снова достает из кармана мобильник и быстро водит пальцем по экрану. Вот, послушайте. Протягивает мне телефон. Я включаю запись, и с каждым услышанным словом мои брови все выше и выше поднимаются на лоб. Откуда это у вас? В шоке смотрю на детектива. Сначала дослушайте до конца. Улыбается он и, скрестив на груди руки, с победным видом вышагивает по палате. Он явно наслаждается тем, что ему удалось раскопать. Вместе со мной слушает запись, и с каждой секунды его торжественная улыбка становится все шире и шире. А я даже не знаю, как на это реагировать. Нет, я все что угодно могла ожидать, но такое... Ушам своим не верю. Вот это да. Вот это сюрприз. Подождите. Удивленно смотрю на мужчину. Но как вам удалось это записать? «Помните, я просил вас прислать мне фотографию зажигалки, которой пользуется ваш... Марк?» «Помню, конечно. В один из вечеров, пока Марк был в ванной, я достала из его куртки зажигалку, которая заправляется какой-то жидкостью. Со всех ракурсов сфотографировала ее и отправила фото детективу. Тогда я понятия не имела, зачем ему это нужно». «Найти точно такую же было непросто, но для меня нет ничего невозможного». Снова эта победная улыбка. Я встретил Марка на улице, попросил одолжить зажигалку, отвернулся якобы от ветра. Достал из рукава заранее припасенную точно такую же зажигалку и подал ему. «Так...» Непонимающе смотрю на него. «И в чем фишка?» «В прослушке. Выставляет он указательный палец, смотрит на меня поверх круглых очков и доходчиво разъясняет. В зажигалке, которую я подал ему, есть прослушка. Мини-жучок вмонтирован внутрь, и его невозможно заметить. Правда, если он вдруг не надумает зачем-то разобрать зажигалку. «Обалдеть!» — на выдохе протягиваю я. В основном здесь запись его рабочих переговоров, но есть и интересные моменты, которые пригодятся нам в суде. А что делать конкретно с этой записью, решать вам. Я перешлю ее вам в качестве небольшого бонуса. Когда это было записано? В тот день, когда он приехал из командировки и сразу отправился к любовнице. То есть эта запись была сделана у нее дома? Уточняю я. Да, все верно. Встаю с кровати и все еще, отходя от шока, запускаю пальцы в волосы. «Даже не знаю, как вас отблагодарить за такой бонус. Вы сделали мой день», — восклицаю я. «Обязательно придумаю, как это использовать и когда именно». «Вот это да!» — смеюсь на всю палату. «Кто бы мог подумать, что такое возможно? Ваша зажигалка сотворила настоящее чудо». «Рад, что мне удалось поднять вам настроение». Он берет со стула кожаный портфель, одергивает пиджак и протягивает мне руку. «Я внимательно изучу сегодняшнюю видеозапись и обо всем вам доложу. До скорой встречи, Надежда». Детектив выходит за дверь, а я еще несколько минут хожу по палате, улыбаясь, как дурочка. Жду, когда дядя освободится и придет сюда. Мне не терпится поделиться с ним этой сногсшибательной новостью.